Глава вторая. Мои надежды на то, что Сарафанов не успеет управиться в один вечер с довольно сложной операцией покупки лошади, коробка и сбруи, не оправдались. Ровно в 3 часа утра Сарафанов ворвался в мою комнату и заставил меня оставить постель. Он был в своем обыкновенном костюме, только на ноги надел длинные охотничьи сапоги, да поверх сюртука набросил татарский азям. «Посмотрите-ка, какого рысака я завоевал», — говорил он, помогая мне одеваться. «Ах, батюшки, у вас и папиросы не набиты. Как же это?» «Ну да ничего, давайте-ка мне в сумку табак и гильзы, после набьем». Сарафанов сложил табак и гильзы вместе с чаем и сахаром в свой саквояжик, перекинутый на ремне через плечо, и еще раз проговорил. «Нет, вы лошадь-то посмотрите». «Действительно». У ворот стояла поджарая киргизская лошадь с поротыми ушами и горбатой спиной. В новеньком с иголочки коробке сидел хромой легашек. На дрогах впереди и сзади коробка были привязаны веревками какие-то сундуки. Сарафанов любил все устраивать хозяйственно и без разных дополнений, вроде ящиков, узелков, сундуков, он был немыслим. «Конь везде. Друг в нужде», — уклончиво отвечал я, осматривая лошадь. «В 2 пряжки до Шатрова доедем». 100 верст в 2 пряжки? На одной лошади? А вот увидите. Мы тут свернем с тракту в одном месте. Оно проселком-то на 20 верст ближе». Через 10 минут мы уже выезжали из города. «Как энто наш обстраивается», — говорил Сарафанов, когда наш коробок, как по ковру, мягко катился в стороне от тракта среди соснового бора. Истинно можно сказать, что город с цивилизацией. И раньше некоторые светло жили, а как подвели эту железную дорогу, все точно на ноги встали. Ей-богу, откуда что пошло? Адвокаты, инженеры, немцы, жиды — очень грациозно. Прежде только бывало и свету в окне, что заводчики да золотопромышленники. Ну, горные инженеры, которые поумнее, нечего сказать, светленько поживали. Только все это было вроде того, как в темноте один скачет, а 1000 плачут. Теперь взять хоть богачей. Страшенные богачи были, а как жили? Мужики мужиками. А захочет развернуться, глупость его мужицкая и объявится. Наивно, вам говорю. То церкви устраивают, моленные. Австрийских архиереев выписывают, то начнут шампанским дорогу поливать и гостей женским полом угощать. Всячины было, а настоящей цивилизации не было. Можно сказать, была одна темнота и хаос. Теперь и то взять, заведутся у кого деньги, они уж так из рода в рот и переходят. Туго жили, всех богачей по пальцам пересчитаешь, а вновь никого. А нынче? Нынче залежных денег ни у кого нет. Сегодня беден, завтра богат. Богатство-то как вода, так из рук в руки переливается. Успевай ловить. Вчера в портерной сидел, пивом торговал, а сегодня едет. Пара на отлет, на голове цилиндр, на носу пенсне. Вчера своими глазами видел такого хвата. Иду от вас, а кто-то едет на паре и кланяется. А потом и вспомнил. Пинджаков. В портерной пивом торговал, а теперь золото моет. Вот какие дела-с. И пришел этот Пинджаков откуда-то из Казани, извините, в одних портах. Наивно вам говорю. Одним словом, все поднялись на ноги, точно свет увидали. И свою дикость совсем оставили. Таких уж, пожалуй, и не найдешь, чтобы завелось лишних 100 рублей. А он их в кубышку да в землю. Да по 2 гривенному через год прибавлять, как ленивый раб. Нет, нынче везде тонкость пошла. Другому вся цена, ей-богу, полтина на ассигнации. А глядишь, он водкой занялся, торговые бани открыл, номера с орфисками. Нет, не прежние времена. Прежде только и свету в окне, что горные инженеры, а нынче шалишь. Пороху супротив других не хватает. Теперь взять адвокатов или докторов. Так на парах и зажаривают. Или взять карты. Ведь пустяки и даже грешнос, А сколько у нас вен этими картами живут? Очень малодушен нынче народ стал, особливо адвокаты, что сорвал, то и продал. Богачи-то как пузыри после дождя, вскочит, покружится и лопнет. А июньское утро вышло на славу. Солнце не светило, а точно смеялось в голубом небе, где, как стада лебедей, бродили легкие серебристые облачка. Местность, по которой пылившей лентой велась дорога, была слегка холмиста. По сторонам дороги давно тянулись бесконечные нивы, поля и луга, вперемешку с светлыми, как транспарант, березовыми пролесками и кое-где еще сохранившимися гривками молодого сосняку. Озими колосились, яровые были еще зелены. Из густой зелени то и дело взлетали жаворонки. Они несколько минут держались в струившемся благовонном воздухе на одной высоте, рассыпаясь звеневшими, как серебряные колокольчики, трелями, и камнем опять падали в траву. Попало несколько обратных почтовых троек. В стороне дороги по утоптанным тропинкам тянулись вереницы богомолок, спешивших в Екатеринбург к Тихвинской. Что-то невыразимо патриархальное чувствовалось в этой картине. Мелькали загорелые истощенные лица, повязанные темными платками головы, котомки за плечами и длинные палки. Но на этих испеченных солнцем грубых лицах лежала печать такого глубокого душевного спокойствия, глаза смотрели таким сосредоточенным, одухотворенным взглядом. Даже этот низкий поклон каждому встречному говорил сам за себя. Какие все славные русские лица! «Ишь, как лопочут!» — любовно говорил Сарафанов, раскланиваясь с богомолками. «По обещанию, больше идет низменный народ. А кто побогаче, те на ярмарку или в гости. Монастырь в Екатеринбурге важнейший, и игуменье молодца!» Часов в 8 утра мы сделали небольшой привал у одного болота, где Сарафанов, пока лошадь щипала траву, успел убить 5 дупелей. Стрелял он без промаха. Но легашек оказался плох, не выдерживал стойки и горячился. Убитых дупелей Сарафанов, не ощипывая пера, как-то особенно искусно завернул в широкие листья болотной травы и зажарил в золе. Это охотничье кушанье оказалось великолепным, и мы с большим аппетитом разделили его в тени молодых липок. «Грешный человек», — говорил Сарафанов, кладя широкий крест на свою могучую грудь, — «ни в среду, ни в пятницу, ни в пост скоромного в рот не возьму, а в поле не могу, и в грех себе этого не ставлю. Вы как насчет этого думаете?» Сарафанов отличался вообще большой воздержанностью, в рот не брал вина и не курил. Дожидаясь, пока лошадь отдохнет, мы от нечего делать болтали. Легашек свернулся клубочком под коробком и дремал самым мирным образом. Овод начинал одолевать нашего киргиза, и он старался держаться под прикрытием едкой струи дыма от огня. Над болотом столбом играли комары, что служило самым верным признаком установившегося надолго ведра. Пахло свежей травой, где-то звонко ковал кузнечик, и изредка начинал скрипеть в ближайшей осоке коростель, заставляя собаку вздрагивать и поднимать голову. «Вот мы теперь едем с вами в Шатрово», — говорил Сарафанов. «А что такое Шатрово?» «Деревня. И больше ничего. Прежде самый, можно сказать, несмятый народ жил, совсем озерный. А теперь в Шатрове, вы чего думаете, тоже цивилизацией пахнет. Везде проснулся народ. А про заводы и говорить нечего. Там голову-то как гайку отвинтят. Я замечаю про себя так, как эти самовары пошли по деревням. Ведь, кажется, пустяки — самовар. Кончено, всю эту простоту как рукой снимет. А как наладят чугунку на Тюмень, тут держись. Нам, вен, эта самая чугунка много слез привезла. И, можно сказать, вышел чистый хаос. Прежде все первый сорт крупчатку употребляли. А как она взыграла с 6 рубликов за мешок на 11, шабаш, Даже попы и те на второй сорт перешли. Некоторым чиновникам приходится совсем грациозно. Жалование в месяц 12 рубликов. Семьища? Ох, не смотрели бы глаза. К вечеру, когда солнце уже заметно начало клониться к западу и дневной жар спал, мы действительно подъезжали к Шатрову, который стоял немного в стороне от тракта. «Так мы, значит, к попу махнем», — говорил Сарафанов, поощряя кнутиком своего киргиза. «Нет, лучше у кого-нибудь другого остановимся». «А зачем отца-то Михея обижать?» «Чем?» «Да он мне проходу не даст, потому как человек самый гостеприимный, хлебосол, вроде того, как Авраам под дубом маврийским». Библейский Авраам гостеприимно встретил ангелов, сюжет Троицы, принесших ему счастливую весть. «Наивно вам говорю. Богатенный поп, свой конский завод, хлеба 1003 пудов лежит и угостить любит. А насчет разговору как труба, так и режет, так и режет. Живет князь князем. На 100 верст кругом все знают Шатровского попа». Несмотря на всю убедительность этих доводов, я все-таки настоял на своем. «Вот оно, Шатров-то. Точно на блюдечке раскинулось», — проговорил Сарафанов, заслоняя от солнца глаза ладонью. «Всякий, кто видал бесконечные равнины, тощие поля, болотины и убогие деревеньки Средней России, взглянув на Шатрова с высоты, на которой теперь был наш коробок, вздохнул бы свободнее и подумал: вот где она, Сибирь, золотое дно. Это была красивая картина. Необозримая ширь полей волнами уходила на восток и тонула где-то далеко-далеко в синеватой дымке горизонта. На западе замыкали картину ряды холмов, покрытых лесом. По извилистому течению Шатровки можно было насчитать до 5 деревень. В одном месте виднелась какая-то фабрика с высокими кирпичными трубами. Самое село рассыпало свои домики по обоим берегам реки, по крайней мере, на расстоянии 3 верст. Большая каменная церковь стояла, как мать среди детей, в самом центре села. Наш коробок мягко катился по узкой дорожке, минуя огороженные поля и спускаясь к реке. Вот и первые избы, и широкая улица, и целая стая собак. Судя по наружному виду крестьянских построек, можно было вперед сказать, что народ живет здесь, как у Христа за пазухой. Конечно, не без исключений, в виде одиноких избушек, вынесенных к самой околице, где, вероятно, жили старики да солдатки-бобылки. Наш экипаж прокатился чуть не через все село, мимо каменной церкви, одноэтажного домика отца Михея, мимо волости и нескольких питейных. Он остановился у старой покосившейся избы, у ворот которой стояла высокая красивая девка в красном платке. «Шептун дома?» — спрашивал Сарафанов, с легким покряхтыванием вылезая из коробка. «Дома. А что, Аннушка, как Шептун-то, здоров? А что ему делается? Небось, не издохнет». Анна была, что называется, девка кровь с молоком, с полными румяными щеками, крепкой загорелой шеей и могучей грудью. Немного косой разрез карих глаз придавал ее лицу недружелюбное выражение. Но оно смягчалось, когда она улыбалась, выставляя 2 ряда точно выточенных из слоновой кости зубов. Громадные красные руки и грязные босые ноги дополняли портрет этой деревенской красавицы, одетой в старенький ситцевый сарафан и розовую, тоже ситцевую, рубашку. На шее были надеты зеленые стеклянные бусы. «Ах, кошка, тебя залегай! Гладкая ты, а?» — бормотал Сарафанов, заглядывая на Анну. «А ты как Шептунут приходишь, умница?» «Никак я ему не прихожусь. Чего пристал, как сера горючая? А ты, Аннушка, не того». В это время в воротах показался сгорбленный седой старик в ветхой пестрядевой рубахе. Он из-под руки посмотрел на Сарафанова, и по его выцветшим сухим губам проползло что-то вроде улыбки. — Это ты, Павел Иванович? — медленно проговорил старик, не отнимая руки от глаз. «Давай отворяй ворота, да принимай гостей», — распоряжался Сарафанов, здоровый со стариком. «А ты, умница, наставь самоварчик поскорее». До смерти заморились. «Чистый хаос, Аннушка». «Ишь, как лошадь-то пересобачили», — говорил старик, отворяя с тяжелым кряхтением ворота. «Никак прямо из городу?» «На бы денку, шептун». Пока Сарафанов переносил наш багаж куда-то в заднюю избу, хозяин с каким-то шепотом медленно распрягал лошадь. Я только теперь хорошенько рассмотрел его. Он был гораздо сильнее, чем казался с первого раза, хотя ему, видимо, перевалило уже на восьмой десяток. Старческое лицо, совсем серого цвета, с большим носом и жиденькой бородкой, производило неприятные впечатления. Особенно, когда он медленно останавливал на одной точке болезненно пристальный взгляд своих ястребиных серых глаз и начинал беззвучно шевелить губами. В руках у шептуна была длинная черемуховая палка, на которую он должен был опираться, потому что ноги сильно ему изменяли. — Ишь, как его нашептывает, — говорил Сарафанов, кивая головой на старика. От этого самого и шептуном прозвали. Широкий крестьянский двор был окружен низенькими бревенчатыми постройками. Стайки, хлевы для скота, амбары, сеновал. Небольшая перегородка открывала вид на задний двор, где ходила хромая лошадь, и на длинный огород с низенькой совсем черной баней в глубине. Все пристройки и самая изба были крыты по-крестьянски драницами, а не тесом. Широкое грязное крыльцо, крытое соломой, сильно покосилось и немного отстало от корпуса избы. Под ним что-то живое визжало и хрюкало. На всем кругом лежала печать разлагающейся старости, и видно было, что некому приколотить отставшую доску и поправить покосившийся столб. — А тебе кто будет, Анна-то? — спрашивал Сарафанов, когда старик подошел к нам. — Анна-то? А тебе на что? Да так, я спросил. Раньше не видал. Ровно у тебя никого из баб-то. Анка работница мне будет, хлебом кормлю. А она, стерва, за воротами все стоит. Так, такие ее годы твои, Анки, что ей стоять, видно, за воротами.